«Ладно, договорились. Ты все равно не выиграешь этот бой», — напоследок сказала Сыльке и ринулась в мою сторону. Я тут же достал кинжал. Это вызвало еще большее удивление в глазах зрителей. Меч против кинжала. Ощущение, что бой должен был пройти быстро. Все же оружие девушки было более внушительным. Но как бы не так, как только она добралась до меня, то тут же рассекла воздух острием клинка. Я вытянул кинжал перед собой и отпрыгнул в сторону, ловко уворачиваясь от каждой ее атаки, заметил, что она довольно умелый мечник. Даже странно было, что в столь современном мире кто-то до сих пор умел владеть оружием на таком уровне. Впрочем, ни скорость, ни ловкость, ни даже навык не помогали ей. Как бы она ни пыталась меня настичь, девушка становилась только злее с каждым разом. Взгляд был затуманен, затаенная злобой была ее ошибкой. Из-за позора, который я навлек на ее семью и брата, она просто не могла мыслить здраво и холодно, не могла сосредоточиться. Если бы не этот момент, то, возможно, бой длился бы гораздо дольше. Возможно, мне даже пришлось бы немного попотеть, чтобы выиграть. Однако исход был очевиден. Мне хватило лишь грубой силы и ловкости, чтобы отразить ее атаку и в момент, когда она будет максимально открыта, резко приблизиться к ней, чтобы нанести удар. Естественно, убивать ее я не собирался. Когда я был совсем близко к девушке, то ударил ее локтем в живот. Она вскрикнула от неожиданности и кашлянула. Отскочила назад, схватившись за больное место. Не успела снова взяться за свой клинок, как я уже был позади нее и приставил кинжал к горлу. На этом закончим, поинтересовался я спокойно. Она покосилась на меня так, словно снова пыталась испепелить, но лишь выдохнула и увела взгляд в сторону. «Я не сдамся», — произнесла она, — «но уже все закончилось. К сожалению, слишком быстро для тебя». «Я сказала, что не сдамся», — выкрикнула девушка. «Лучше убей, как все запущено». Она либо безумная, либо хотела навести больше драматизма. Уж не знаю, что именно было в ее голове. Я тяжело вздохнул и сильнее прижал холодное лезвие к ее шее. Настолько сильно, что у нее сперло дыхание. Зрители молча наблюдали за происходящим. Вытянув свободную руку к ее клинку, я быстро перехватил меч. Девушка стиснула зубы. Наконец-то, я чуть ослабил хватку. Однако сдаваться она все еще не желала. Пока она не решила обернуться и снова вступить в бой, тупой частью меча я ударил ее по голове. Бессознательное тело рухнуло на землю. Зрители заликовали. «Ше Сыльки больше не может продолжать бой», — выкрикнул ведущий. «Победил Пак Джи Хён». Под восторженные крики толпы я двинулся в сторону арки. На меня тут же вылетел Ацуши. «Офигеть! Ну, ты красавчик!» «Так, быстро и ловко справился», — расхваливал меня он. Но не успел я ему ничего сказать, как внезапно ведущие не стали оттягивать момент и тут же произнесли следующие имена. Следующими участниками станут Хон Йонг Ми и Агацума Ацуши. Услышав собственное имя, паренек аж вздрогнул от неожиданности. «Ну, удачи», — хлопнул я его по плечу. «Угу», — неуверенно произнес он и вышел на арену. «Вообще, довольно странный выбор. Они оба, насколько я помню, владели магией молнии. Уверен, что Йонг Мин специально выбрал Ацуши для легкой и быстрой победы. Этот кретин всегда любил издеваться над слабыми и беззащитными. Потому и выбирал себе тех, кто не мог толком ответить ему. На их фоне он выделялся. Даже случай в столовой его ничему не научил. Этот парень просто неисправим. Однако если Ацуши включит ту свою силу, то, возможно, сможет победить. Только вот как именно он это делает, у него же нет какого-то специального переключателя. Приходилось просто выжидать и наблюдать. Хотя у меня было предчувствие, что бой будет слишком быстрым. По дрожащим рукам Агацумы и холодному поту, что выступил на его лбу, становилось понятно, что парень сдастся после первого же удара. «Начали!» — прозвучал снова голос ведущего. С ехидной ухмылкой Йонг Мин решил не ждать. Он быстро ринулся к Ацуши, и пока тот стоял на месте, со всей силы заехал ему кулаком в живот. Японец кашлянул и отлетел в сторону. Хану даже не приходилось пользоваться магией, чтобы нанести ему очередной удар. Пока Ацуши пытался подняться на ноги и продолжал вдыхать воздух, Йонг Мин подбежал к нему и заехал коленом в челюсть. Да так сильно, что Агацума отхаркнул кровью в сторону. «Его же бьют, как младенца», — заметила незнакомка, что стояла рядом со мной. «Он же убьет его так. Почему этот парень не сдается?» На самом деле этот вопрос отражался на лицах всех, кто наблюдал за боем. Никто не понимал, почему Ацуши продолжает терпеть избиение от Хана. Мне тоже было это не совсем понятно, но я просто не подавал виду. Скрестив руки на груди, продолжал молча наблюдать за боем. Ха-ха-ха, избивая Ацуши, смеялся Йонг Мин. Так и знал, что это будет легче, чем убить гоблина. Какой же ты слабак, может, уже сдашься? Однако Ацуши все никак не поднимал руку, лишь вопил от боли и принимал удары ногой от Хана. Но и этого Йонг Мину стало мало. Он наклонился и схватил юношу за волосы, посмотрев ему в глаза. Правда, их почти уже не было видно за синяками, которыми он сам его и наградил. Ну и рожа, скривился недовольно Хон. Ты ведь из семьи Агацума, верно? Надменно спросил он. Скорее ее позор. Как можно быть таким слабаком? А, кстати, внезапно вспомнил он и задумчиво увел взгляд в сторону. У тебя же есть симпатичная сестра. Кёка, кажется, видел ее в одной из статей. Ацуши вздрогнул от его слов. Давай тоже сделку проведем, если ты проиграешь, я заберу ее себе и буду делать с ней то, что захочу. Он облизнул пересохшие губы. Ясно, так он не просто ненормальный, еще и извращенец. Скажем так, она станет моей рабыней. После этого он отпустил юношу и издал противный смех. Ненормальный. Даже слова отца его не вразумили. Однако то, что произошло потом, поразило всех и заставило замолчать. Послышались раскаты грома, столь сильные, что уши начало закладывать. Странно, удивленно посмотрев на небо, хлопал глазами один из магов. На небе не облачка, а это не оттуда, произнесла та самая девушка рядом со мной и указала в сторону арены пальцем. Смотри, все удивленно посмотрели в сторону двух магов. Вокруг Ацуши искрился поток из молний, но больше удивляло, что они были не голубого цвета, как обычно, а алые. Даже я почувствовал, насколько сильная это была мана. Что за херня? Сразу отскочил от него Йонг Мин и прикрылся рукой. Яркий свет так сильно резал глаза, что даже нам, стоящим поодаль, было сложно на него смотреть. «Не смей», — послышалось рычание со стороны Ацуши. «Не смей ничего говорить о моей сестре». Резкий удар, словно резвая алая стрела, поток направился в сторону Хана. Юноша успел облачить себя в поток маны, но это было бесполезно. Магия Агацумы была настолько сильной, что пробило его щит мгновенно. Йонг Мин отлетел метров на 5. Когда он поднялся, стирая с лица кровь от удара, то тут же оскалился. «Ах ты, сволочь!» — сплюнул он в сторону. Только он хотел применить свою силу, как Ацуши вместе со своим молниеносным потоком просто испарился на глазах. Взор Йонг Мина округлился. Он стал осматриваться по сторонам, выискивая своего оппонента. Неожиданно Ацуши появился прямо позади него и нанес еще один удар. Он был настолько сильным, что даже я смог услышать хруст ломающихся костей. В этот раз, когда Йонг Мин отлетел в сторону, то уже не встал. На его спине была огромная глубокая рана. Изо рта сочилась кровь. Казалось, что он уже не жилец. Как только молнии Агацумы перестали окружать мага, и он с тяжелым вздохом рухнул на колени, на арене тут же появились лекари. Как оказалось, Йонг Мин был жив. Однако магия была настолько сильной, что хватило одного единственного удара, чтобы довести его до критического состояния. После этого ведущий объявил Ацуши победителем, а толпа взорвалась с новой силой. Все присутствующие рядом со мной вообще не могли до сих пор поверить в то, что увидели только что. Все в шоке смотрели на Агацуму, который глотал ртом воздух. «Да ладно», — не верил своим глазам тот парень рядом со мной. «У него что, раздвоение личности, что ли?» «Да нет», — махнула девушка. «Небось просто время выигрывал. Я же был согласен с парнем. У Ацуши явно было раздвоение личности. Причем, кажется, я стал понимать, как именно это работает. Когда кто-то в опасности или ему необходимо защитить что-то ценное, юноша использует свою силу на максимум. Но в этом есть один минус. Он не может контролировать поток, который выпускает за один раз, потому быстро выдыхается. Так что если за несколько ударов не победит, то, возможно, его силы быстро угаснут. Но он все равно был невероятен. После того, как Ацуши помогли дойти до ближайшей скамейки, так как сил на самостоятельное передвижение у юноши уже не было, бои продолжились. Ну, было интересно наблюдать за магами. Многие из них были из других академий. Сказать честно, они не особо впечатляли. Были несколько индивидуумов, которые смогли показать класс, но в основном со студентами из Гангхана они не могли сравниться. День близился потихоньку к вечеру. Уже совсем скоро соревнования должны были закончиться, а те, кто не успел выступить сегодня, должна были показать себя на следующий день, и последняя битва. Этих двух студентов выбрали специально администраторы двух сильнейших академий Кореи, с неким пафосом произнес ведущий. Значит, битва будет между Гангханом и Хвараном, думаю, это будет действительно интересно. Итак, на арену приглашаются участники, продолжил организатор, от академии Гангхан, Пак Джи Хён, минуточку, я же уже был, что за, от академии Хваран, Пак Чи Мин. Что а младший брат, а он здесь откуда? Глава 12. Я вышел на арену, а прямо напротив меня, действительно оказался мой младший брат. С ехидной усмешкой он посмотрел на меня. Давно не виделись, братец, надменно бросил он. Ну да, задумчиво протянул я. Наверное, слышал, что ты сделал с Джисоном. Честно удивлен. Но я не такой слабак, как он, поэтому... Дальше... По сути, можно было уже и не слушать. Обычно эта фраза проскальзывает, как минимум 1-2 раза, а может и больше. Ощущение, что в этом мире всем дали карточку с этой фразой, когда наследник только появился в знатной семье. И теперь, запомнив это, они постоянно повторяют одно и то же. Впрочем, я еще понимал парней. Амбиции бьют в одно место, ветер в голове. Но совершенно не понимал, когда эту фразу говорили девушки. И вот... После пафосной речи, которую мне было совсем неинтересно слушать, прозвучал гонг. Тело брата покрылось маной. Кстати, только сейчас я понял, что ни разу не видел, на что он способен в бою. Все же с младшим братом я встречался не так часто, всего несколько раза, с момента, когда переродился в этом мире. Даже интересно было посмотреть, на что именно он способен. Сначала Чин Мин был неподвижен. Я ощущал, как он накапливает свою энергию вокруг себя, но через некоторое время позади него стал образовываться силуэт из пламени. Он был похож на огромную птицу. Взмах крыльев разгонял ветер, отчего пламя становилось еще ярче и больше. От такой красивой картины из зрительного сектора послышались вздохи. Все завороженно наблюдали за птицей из огня. Пламенная птица из магии. Если честно, мое внимание она тоже привлекло. Было так ярко и красочно, словно это не бой, а магическое представление. Ну, разрушать ожидания зрителей я не стал. Понимал, что все уже устали, так что сделать из боя представление было бы не так уж и плохо. Когда птица стремительно понеслась в мою сторону по жесту Чин Мина, я вытянул руку вперед, покрыв себя маной из огня, перехватил его магию. Огненная птица сделала оборот вокруг меня и снова направилась в сторону Чин Мина. Остановившись прямо напротив брата, огненное создание раскрыло клюв и пустило несколько лавовых сфер в сторону Чин Мина. Юноша округлил глаза, но успел среагировать. Он рассек рукой воздух и создал преграду из огня перед собой. Смог укрыться от сфер, которые разбились сразу, как только столкнулись с барьером. Я ощущал, что это представление нравилось зрителям все больше. Скажу честно, видел по ухмылке брата, что он тоже это чувствует, и ему приятно это внимание. Чуть отпрыгнув в сторону, он создал вторую птицу, которая стремительно направилась к первой. В итоге началась схватка двух одинаковых стихий. Два пламени взмыли в небо, сражаясь друг против друга. Эти создания держали в напряжении до самого конца. В один момент они направились друг к другу. Раздался взрыв, оглушительный и мощный хлопок. Правда, больше это было похоже на фейерверк. Глаза присутствующих озарились восхищением. Но как бы это ни приманивало взгляды людей, битва есть битва. И она продолжалась. Чин Мин вытянул руку вперед. Я последовал его примеру, понимая, что он хочет сделать. Два огненных потока пламени столкнулись друг с другом. Они сливались вместе, не уступая. Началась борьба. Сначала поток брата пытался заглушить мой, потом это начало работать в другую сторону. В итоге мой поток все же пересилил Чин Мина. Брат округлил глаза и уже прикрылся от прорвавшегося пламени, но я успел изменить его свойства. За то время, пока Чин Мин создавал птиц, я понял, как именно это работает. Понял, что нужно сделать с потоком маны, чтобы придать форму своей магии. По сути, это было не так сложно. Просто раньше я не знал, как это сделать. А сейчас благодаря примеру брата смог освоить новую технику. Сейчас широкий поток пламени стал тоньше. Он превратился в плеть, похожу на веревку. Она обвила тела младшего брата, ограничивая его движение. Чин Мин ошарашенно смотрел по сторонам. «Ладно, ладно», — воскликнул он. «Я сдаюсь». Толпа снова начала ликовать, но теперь уже гораздо громче, чем было на предыдущих битвах. Слышался свист, выкрики. Все просто были вдохновлены необычной битвой, которая только что прошла на их глазах. Казалось, будто мы специально так планировали. На самом деле нет. Это был обычный экспромт. Рассеяв свою магию, Чин Мин поднял руку. Этот жест говорил о том, что он добровольно прерывает бой. И, протянул специально ведущий, победил Пак Джи Хён. На сегодня бои окончены. Всем спасибо, что были с нами. Надеемся, что вам понравилось это необычное зрелище. Всех ждем завтра, в то же самое время. После объявления все стали покидать зрительские места. Маги, которые скопились у арки, стали потихоньку двигаться к выходу. Я же подошел к брату, который плюхнулся на песок. «Ты неплохо владеешь магией», — протянув руку, подметил я. «Да, спасибо», — едва заметно улыбнулся он. «Ты тоже». Только он протянул руку, чтобы схватиться за мою, как внезапно мы услышали знакомый голос. «Джи Хё Йо Йон». Со стороны арок к нам бежала Суин. Брат тут же сглотнул слюну, ударил меня по ладони и быстро поднялся на ноги. А я уж думал, что нашел общий язык с еще одним человеком из своей семьи. Хотя сейчас его реакция была не из-за высокомерия, а скорее из-за показушности перед девушкой. Я специально не подал виду. Сделал вид, что так и надо. Уже думал, что сейчас брат возьмет инициативу в свои руки. Но что-то явно пошло не так. Он покраснел, увел руки за спину и было заметно, как у него подрагивают колени. «Джи Хён, это было так круто!» С восхищением смотрела на меня Суин. «Я просто в восторге!» «Да и все это заметили!» «И твой брат?» Она посмотрела на Чин Мина. «Ты тоже был крут!» «Да-да!» Дрожащим голосом произнес брат. «Спасибо!» «Да что с ним вообще не так?» Ощущение, что у него никогда не было девушки. Или он просто не часто шел с ними на контакт. «Ты как-то покраснел!» Внимательно разглядывала его Суин. «С тобой все хорошо? Не заболел?» «Ага». За одну секунду я едва заметно скривил губы. «Нет», — отмахивался он руками. «Все хорошо, а вот заметно это не было». «Точно?» — продолжала интересоваться у Чин Мина девушка. «Может, все-таки к врачу?» Она приложила ладонь к его лбу. Казалось, что брат после этого вообще рухнет в обморок. Он отскочил от Суин словно ошпаренный. «Да все со мной хорошо». «Правда», — запаниковал он. «Ну хорошо, так хорошо», — пожала она плечами. «Кстати, мы завтра после фестиваля собираемся посидеть в кафе. Ты с нами?» — обратилась ко мне Суин. Я молча кивнул. «Отлично», — воскликнула она. «Ты тоже приходи, если будет время», — улыбнулась она Чин Мину. «Ладно, пойдем. Ребята уже ждут у выхода». После этого девушка направилась в сторону арок. Чин Мин же не отводил от нее взгляда. «Чин Мин», — обратился я к брату. «Что?» — нервно огрызнулся он. «Научись контролировать себя перед теми, кто тебе нравится», — пояснил ему. «И держи себя в руках, ничего мне не нравится», — воскликнул он. «И вообще, я умею держать себя в руках, правда?» Я покосился вниз. «А так прямо и не скажешь». Чин Мин, округлив глаза, посмотрел вниз. Брат даже не заметил, как его штаны немного выпирали. «Хорошо, что хотя бы широкого кроя были, иначе неловкой ситуации было бы не избежать». Однако это еще больше смутило парня. Он быстро прикрылся и поджал губы. «Черт, она все видела», стал он бормотать про себя. «Теперь она будет смеяться, думать, черт, мне даже его жалко стало в этот момент». «Нет, не видела», приободрил я его. «Суин вообще почти ничего не замечает, если ей не указать на это пальцем. К тому же, даже если бы она заметила, то не обратила бы внимания и через минуту все забыла». «Правда?» — с надеждой посмотрел на меня Чин Мин. «Да, но все же, постарайся научиться контролировать себя, тебе это пригодится». Вернулся домой я уже поздно вечером, на улице довольно прохладно и темно. Поднявшись на свой этаж и открыв дверь, я, как обычно, окликнул сестру, но никто не ответил. Только черт, радостно виляя хвостом, вышел меня встречать. Подлиза же спал в моей комнате, сидя на спинке кресла. Как-то мы купили ему с сестрой специальную оградку для крупных птиц, однако она никогда ему не нравилась. Он стал так орать, что пришлось его выпустить обратно в комнату, хотя дверцу оставили открытой, так как там находилась еда. Поэтому в основном его место обитания было в моей комнате. Пройдя в комнату сестры, я обнаружил, что ее нет. Более того, здесь был просто неописуемый бардак. Ощущение, что тайфун пронесся. Вещи были раскиданы по дивану и полу. Стул перевернут. Дверцы шкафа открыты настежь, а лампа лежала вместе с вещами. Сестра, конечно, не была чистюлей, но такой бардак – странность даже для нее. Более того, Куда можно было уйти так поздно? У меня появилось плохое предчувствие. Я сразу же набрал Джиу. Сначала было просто занято, потом пошли гудки, а после он вообще был выключен. Явно неспроста. Хорошо, хоть система позволяла выйти из этой ситуации. Особая возможность. Слежка. Назовите имя. Пак Джиу. Открылась карта с обозначением местоположения моей сестры. Странно, но девушка находилась на окраине Сеула. Более того, в парковой зоне и передвигалась как-то медленно. Можно было, конечно, списать на то, что Джиу решила пройтись перед сном. Но не окраине же города. У нас рядом с домом тоже был парк, как и в любом другом районе. С чего вдруг ее понесло так далеко? Может, свидание? Но об этом она меня бы уже точно предупредила. С ее болтливостью, вряд ли она смогла скрыть от меня такое событие, как начало романтических отношений. Интуиция подсказывала, что нужно проверить, все ли с ней хорошо. Хотя, если честно, думалось, что я переживаю зря. Но лучше 10 раз все перепроверить, чем потом обнаружить сестру в сводке утренних новостей. Ориентируясь по системной карте, я сразу поехал туда. Чтобы не терять время, вызвал такси. Все же место было не близкое. Да и не хотелось опоздать, если что-то произойдет. Когда я оказался на месте, то увидел перед собой обычную парковую зону. Более того, здесь даже были люди, которые, видимо, тоже решили насладиться вечерней прогулкой. В основном это была молодежь, которая весело тусила в компаниях. Одиночек почти не встречалось. Может, Джиу тоже решила встретиться с друзьями. Ну как в случае со стримом в кафе. Я пошел по карте, где была отмечена сестра. Не успел приблизиться к ней, как за высокими кустами увидел силуэт Джиу. Она была не одна. Рядом с ней крутился какой-то смазливый парень. Судя по тому, как она ему улыбалась и весело хихикала, это было похоже на свидание. Джиу была, конечно, мне близким человеком, но даже в прошлой жизни я считал, что нельзя переступать личные границы людей, которыми дорожишь. Девушка была молода и красива. Понятное дело, что у нее должен был быть кто-то, кто оказывает ей знаки внимания. Иначе это было бы как минимум странно. Однако смущало все же само место и время. Еще понятно, если бы было кафе, но парк на окраине города. Или они так загулялись, что не заметили, как сюда пришли. Раз уж я был все равно здесь, то решил немного последить. Не потому, что переживал за всю эту ситуацию, а просто меня что-то все еще напрягало. Во-первых, телефон Джиу не ловил. Если бы он был выключен совсем, то периодически не проскакивали гудки. Я проверил еще раз на всякий случай, когда был поблизости. Ни вибраций, ничего не заметил. Значит, она была вне зоны доступа. Мой же телефон ловил связь отлично, хотя мы были близко друг с другом. Во-вторых, нужно не забывать, что наша семья сейчас находится в центре внимания. Мало ли какие психи тут могут быть, ну а уровень силы ее знакомого я не знал. Поэтому пока продолжил понаблюдать, доверился своему чутью. Сначала все было хорошо, они просто гуляли, как парочка. Он что-то рассказывал, она не прекращала улыбаться. Однако как только они двинулись к выходу, я понял, что не зря остался, только ведь уйти хотел. Но тут к ним подъехал тонированный автомобиль, какой-то черный внедорожник. Оттуда вышли двое мужчин в костюмах, которые внезапно схватили сестру и ее друга. Парень не успел ничего предпринять, точно так же, как и сестра. Даже маной покрыть тело не смогли. Их сразу потащили к машине. «Что вы делаете?» «Непонимающе», — воскликнула сестра. «Отпустите!» — запаниковала Джиу. «Заткнись и полезай», — рыкнул на нее один из похитителей. Глава 13. Я не успел остановить их. Впрочем, возможно, это было к лучшему. Все же я смог проследить за ними и узнать, кто это был и зачем им моя сестра и ее знакомый. Вызвав такси, я попросил парня проследовать за машиной. Без лишних вопросов он сразу газанул. Причем для большего эффекта я заплатил ему вперед. Как оказалось, незнакомцы поехали в порт, где обосновались не только лодки, но и было множество складов. Свет здесь исходил от тусклых фонарей. Картина напоминала сюжет из какого-то зарубежного боевика. Я попросил таксиста остановиться чуть подальше, чтобы нас не заметили. Аккуратно пробираясь через складские помещения, до уха долетел звук тормозящего автомобиля. Выглянув из-за угла, я увидел, как мою сестру и этого парня стали вытаскивать из машины. Причем на головах у них уже были черные мешки. Руки сцеплены позади специальными антимагическими наручниками. Пытаясь выкрутиться, Ни сестра, ни ее знакомые никак не могли отделаться от незнакомцев. Более того, Джиу почему-то потащили вперед, а вот этого парня оставили у машины. «Какого черта?» – слышал я его выкрики. «Кто вы вообще такие? Отпустите!» – восклицала сестра. «Отвалите!» Ее голос начал удаляться, как и фигура вместе с похитителями. Парня толкнули в сторону фонарного столба. Он не сдержался и упал на колени. Попытался встать, но сильная рука одного из незнакомцев придавила его плечо. «Сволочи!» – рычал он в попытках одернуться. «Кто вы? Что вам нужно? Есть что сказать напоследок?» Подошел к нему спереди высокий бугай, присев на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Кто вы? Снимите этот сраный мешок, что я сделал?» Продолжал в панике вопить юноша. «Будем считать, что нет». Не ответив на его вопрос, мужчина поднялся на ноги. Достав из-за пояса пистолет, он направил дуло прямо к голове парня. Услышав щелчок, юноша наконец-то успокоился. «Нет, стойте, что происходит?» Начиная осознавать всю ситуацию, произнес он. Вот только слов было недостаточно. Незнакомец уже готов был нажать курок, как по его руке резко ударил огненный хлыст. Пистолет отлетел в сторону, а на ладони похитителя появился ожог. Нервно рыкнув, он схватился за больную руку и резко обернулся. «Кто здесь, что за херня?» – выкрикнул он в пустоту. «Здесь никого не должно быть», – поддержал его второй и стал оглядываться вместе со своим дружком. «Ведь это место». Он не успел договорить, как ему в спину вонзился фаербол. Отлетев с грохотом в сторону, мужчина врезался в стену одного из складов и бездвижно рухнул на землю. Теперь его дружок запаниковал. На лице выступил пот, а кожа слегка побледнела. Глаза расширились. Он стиснул зубы, оскалившись. Стал крутиться в разные стороны, чтобы найти меня, но было бесполезно. «Да что здесь?» Снова не успев договорить фразу, мужчину отшвырнуло в сторону его дружка. Когда они оба лежали без сознания, я подошел к связанному парню. Услышав приближение, тот нервно попятился назад. «Не трогайте, пожалуйста», — дрожащим голосом произнес он. «Да, на роль парня он явно подходил плохо. Я понимал, что ему страшно, но выглядело это противно». Я протянул руку вперед, отчего парень аж сжался. Но когда снял с него мешок, он прищурился от режущего света, а после посмотрел на меня, увидев, что я не один из нападавших, что я примерно его возраста и уложил двоих громил. В его глазах появилась надежда. «Спасибо», — произнес он. «Помоги, помоги мне, пожалуйста». Помог снять ему наручники. «Я думал, что не выживу», — снова начал говорить он, но уже более спокойным тоном. «Кто они и чего хотели?» — поинтересовался я. «Я не знаю. Я всего лишь гулял с девушкой, а потом они просто напали. Я даже не понимаю, что происходит». «А девушка? Она, как и я, блогер. Мы познакомились недавно. Дело в том, что я только недавно начал вести канал. Наткнулся на нее, вот и...» «Ясно. Ты сможешь добраться до ближайшего отделения СМБ?» «Да, да», — закивал он. «Конечно. Сообщи им про то, что случилось. Пусть направляются сюда». «Понял». Он обернулся в сторону, куда увели Джиу. «Об остальном я позабочусь сам», — успокоил я его, понимая, на что он намекает. После этого он поклонился и поторопился покинуть эту территорию. Я же отправился дальше. Прибежав на место, где стояли лодки, осмотрелся по сторонам. Издали услышал крики. Это была сестра. Если так подумать, то было только одно место, куда можно было отправиться на лодке. Тот самый остров Чеджуда, где не так давно произошла потасовка. Значит, они были к этому причастны. Почему-то удивлен я не был. Ощущение, что только подтвердил свои подозрения. Однако сейчас нужно было спасать сестру. Особая способность. Зверь. Перед глазами мгновенно появилось окошко системы. Выберите тип. 1. Атакующий тип. 2. Защитный тип. 3. Скрывающий тип. Вариант 3. Вы выбрали скрывающийся вид. Вам доступна способность зверь. Змея. Навыки. Снижение восприятия звуковых волн. Тепловое зрение. Невидимая чешуйчатая броня. Активировать способность? Да нет. Да. Поздравляем. Вы активировали способность зверь. Предупреждение. Время активации составляет 3 минуты. После того, как мое тело стало невидимым, я быстро поменял свою стихию. Карта магии. Ветер. Сконцентрировав магию у ног, я быстро направился в сторону лодки, откуда доносились крики Джиу. Всего девушку охраняло 3 человек. Чтобы не создавать лишнего шума, я хотел разобраться с ними по-тихому. «Мрази, куда вы меня тащите?» — выкрикивала сестра. «Да заткнись ты уже!» Не выдержал один из них. «Надоело, аж башка от тебя заболела». Приблизившись к лодке, я вытянул руку. Часть магии сконцентрировал на ладони. Выпустив воздушный поток в одного из похитителей, он тут же крикнул от неожиданности и плюхнулся в воду. Остальные быстро вскочили на ноги и стали оглядываться. «Что происходит?» – взволнованно воскликнул один из них. «Кто здесь?» «Однако виду я не подавал. Я ничего не вижу», – воскликнул за ним второй. «Кинь его в воду». «С ума сошел», – стиснул зубы первый. «Это на крайний случай. Да срать, нам нужно доставить девчонку, а эта хрень хотя бы поможет немного. Ладно, как скажешь». После этого он бросил какой-то круглый предмет в воду. Я не успел рассмотреть, что это было, что-то мелкое. Просто продолжил атаковать их дальше, пока мое время не закончилось. Но не успел сделать этого, как вода начала бурлить. Ощущение, что ее кто-то специально кипятил снизу. Потом показались щупальца. Лодку отбросило чуть в сторону от сильной, поднявшейся волны. Но, к счастью, она оставалась на плаву. А вот передо мной был осьминог, тот самый монстр, с которым я уже сталкивался. Вот теперь у меня возникал вопрос, что за хрень и как это вообще вышло. Однако времени на него отвечать не было. Эта тварь, как оказалось, могла меня чувствовать и потянула ко мне свои мерзкие щупальца. Я уже сражался с таким типом, потому прекрасно понимал, что его можно победить при помощи молнии. К тому же нужно было избегать той черной жижи, которую он выпускал из своих щупалец. Ловко уворачиваясь от атак монстра, я настиг его, быстро применил молнию. Когда монстр лопнул, я снова помчался в сторону лодки. За это время у меня уже пропала способность зверя, поэтому нужно было быть аккуратнее. Хорошо, что сейчас была уже ночь, поэтому меня практически не было видно. После того, как я снова настиг их, то сразу вынес еще одного за борт. Попытался напасть на второго, но тот прыгнул сам. На мое удивление, он не утонул. Он смог устоять на воде. «Вот же, черт!» — рыкнул он, завидев силуэт в небе. «Что за херня?» — крикнул он. «Кто ты?» Я не ответил ему, лишь приблизился, чтобы нанести удар. Когда смог разглядеть его лицо, система показала мне характеристики этого мага. Как оказалось, он из семьи Дунг, а умение стоять на воде лишь ответвление от водной магии. Он попытался атаковать меня, но вместо этого лишь получил заряд воздушного сильного потока. Помимо того, что он снес его с ног, так еще и был режущим, оставив после себя глубокие раны. Похититель вскрикнул от боли. Перед тем, как он не удержался и пошел на дно, я своровал его особый навык. Мало ли, может, пригодится. Когда все трое наслаждались красотами желтого моря изнутри, я опустился в лодку. «Кто здесь?» – воскликнула сестра. «Ты кто? Что происходит?» На вопросы я отвечать не стал, лишь снял с девушки мешок. Когда она прищурилась, чтобы разглядеть меня в темноте, то округлила глаза. «Братик, братик, это ты?» – офигела она. «Ну как, долгая история», – спокойно ответил я, снимая с нее наручники. «Нам нужно возвращаться». «Подожди», – не успокаивалась Джиу. «Как ты сюда попал?» И она осмотрелась по сторонам. Я слышала крики, лодку трясло. «Где те парни?» «Ну», – пожал я плечами. «На дне морском, хватит шутить», – недовольно скрестила она руки. «Ты с ними разобрался?» «Да». «А как сюда попал?» «На такси приехал. По морю». «По морю на лодке приплыл». «И где лодка?» «Ну», – осмотрелся я по сторонам. «Там же, где и похитители». «Я не понимаю. Объясни нормально». Я понимал, что Джиу пусть и очень эмоциональная, но не глупая. И от вопросов все равно никуда не денусь. Поэтому ради интереса решил сказать правду. Просто посмотреть, как она отреагирует. «Я сейчас расскажу тебе кое-что, но это должно остаться между нами. Договорились?» «Угу», — заинтересованно смотрела на меня сестра, пока мы плыли обратно. «На самом деле, я могу похищать чужую магию и использовать ее. Я владею несколькими типами, в том числе и воздухом. Еще я могу становиться невидимым». Сестра молча смотрела на меня. Между нами возникло столь неловкое молчание, что я слышал шум морских волн. После чего она недовольно скривилась и хмыкнула в сторону. «Не хочешь говорить, так и скажи», — недовольно буркнула она и скрестила руки на груди. «Если честно, я слышал про то, что если рассказать абсурдную правду, то в нее поверит меньше, чем в такую же абсурдную ложь. Такое явление встречалось очень часто у людей. Сейчас же я просто проверил его на практике. Действительно, работает. Что ж, демонстрировать свою способность я не стал. Не поверила, ее дело. Мне так было даже легче. После того, как мы приплыли обратно, то увидели, что в порт уже прибыли несколько машин и вокруг собрались люди из СМБ. Причалив к берегу, к нам тут же подошли. Выяснив, что мы пострадавшие, сотрудники СМБ тут же решили провести допрос. Мы отправились вместе с ними и с двумя похитителями, которых я вынес на берегу, в один из штабов. «Итак, значит, эти люди напали на вас в парке?» – поинтересовался глава одного из отрядов СМБ сеульского отделения. «Угу», – кивнула Джиу. Девушку слегка потряхивало. «Я не понимал, это из-за произошедшего или просто ей было неуютно находиться в офисе СМБ?» «Понятно», – кивнул сотрудник. «А вы», – обратился он ко мне, – «пришли на помощь своей сестре?» «Да», – спокойно ответил я. «Вашу сестру забрали на лодке трое людей. И что случилось потом? Я же уже говорил вам, что последовал за ними. Потом вступил в схватку, и они все утонули. Как и ваша лодка», — как-то недоверчиво уточнил он. «Ну да», — пожал я плечами. «Это была ваша лодка?» Я начал понимать, к чему он ведет. Чтобы проверить достоверность моих слов, ему нужно было проверить и само наличие транспортного средства, на котором я отправился за похитителями. «Нет», — мотнул я головой. «Правда? И чья же?» «Я не знаю», — все так же спокойно отвечал ему. «Взял первую попавшуюся». «Ясно. Мы проверим эту информацию», — произнес он. «По-хорошему, мы должны передать вас в правоохранительные органы за кражу чужого имущества». «Ага, конечно. Только его не было. Из-за убийства трех людей. Но, во-первых, мы не знаем владельца. Во-вторых, судя по вашему рассказу, это была самооборона. Так что, мы отпустим вас. Пока что. Но будьте на связи». «Да, конечно, спасибо». После этого мы отправились с Джиу домой. Тех двоих, которых задержали, оставили на допросе. Даже интересно было, как именно они выкрутятся и что скажут. Но я уже не сомневался, что это как-то связано с той историей с агентством Руби. Во всяком случае, все пути вели именно туда. Была еще одна странность. Тот парень, которого похитили вместе с Джиу, куда-то пропал. Я не видел его вместе с сотрудниками СМБ или в отделении. Понятно, что вызвал их он, но почему не присутствовал на допросе? Странный тип. Когда мы вернулись с сестрой домой, девушка сказала, что очень устала и направилась в свою комнату. Я видел, что она подавлена и не хотела особо разговаривать. Ну, я и не настаивал. Все же ей нужно было отойти от шока. Не часто тебя похищают на свидание незнакомые мужики. Да и вопросов меньше было, что играло мне на руку. Все же, уже становилось понятно, что я следил за сестрой, но та вообще не обратила на это внимания, ну или просто не думала об этом. Даже интересно, что у нее вообще в голове творится. Следующим утром меня разбудила сестра. Девушка была такой бодрой, что будто вчерашнего инцидента и не было вовсе. Забежала она в мою комнату раньше будильника. Намного раньше. Часа на два. Я еле-еле разлепил глаза. «Братик, доброе утро!» — воскликнула она так громко, что я перевернулся на другой бок и прикрыл уши подушкой. «Джиу, давай попозже», — пробормотал я. «Но, братик, я хочу быстрее разобраться с делом». Не переставала она источать оптимизм. «С каким делом?» «О пропавших блогерах, конечно. Тебя вчера похитили и чуть не убили», — напомнил на всякий случай. «Тебе вообще наплевать на уровень опасности?» «Сначала было страшно, но я взяла себя в руки и теперь снова готова вершить правосудие. Рад за тебя, только давай чуть позже его вершить. Я сплю». «Но, братик», — законючила сестра. Однако ее слова резко оборвались. Сквозь подушку я услышал всхлипы. Удивленно повернулся в сторону сестры. Джи устояла и едва сдерживала слезы. «Нет, она часто давила на меня, когда что-то хотела, но в основном делала это нытьем без слез. Тем более, у нее только что было шило в одном месте, а тут все резко изменилось. Ощущение, что ее все же продолжало что-то тревожить. Ну, что опять случилось?» Понимая, что это никак не связано с делом, поинтересовался я. «Уважаемые читатели, к сожалению, в данной главе не было артов, которыми вас баловали авторы. Фантазия сегодня вышла погулять, поэтому мы решили сделать небольшой, но приятный бонус, чтобы не расстраивать вас. Теперь иногда в конце глав будут появляться интересные факты о Южной Корее. Надеемся, что вам понравится. Знаете ли вы, что в Корее низкая рождаемость, из-за чего в школах учатся пожилые люди? Дело в том, что в последние десятилетия в Южной Корее снизилась рождаемость. Молодые люди в стране не очень хотят жертвовать своей карьерой и комфортом из-за детей. Поэтому правительство одобрило решение, согласно которому в школах с низким числом учеников можно учиться пожилым людям, не отучившихся в учебных заведениях. Всем приятного чтения и хорошего настроения. Глава 14. Я не понимал, что происходит. Сестра же просто продолжала хныкать, прикрыв ладонями лицо. «Со мной все хорошо», — сквозь слезы произнесла она. «Ну, да, я вижу», — нехотя присел на кровать и выдохнул. «Говори уже», — скомандовал я ей. Сестра уселась в кресло, протерев и без того красные глаза, начала рассказывать. «Понимаешь, тот парень из парка, с которым ты гуляла и которого похитили вместе с тобой», — уточнил на всякий случай. «Угу», — кивнула она. «Его зовут Чок Хо, он начинающий блогер, у него канал про новости из шоу-бизнеса». «Чок Хо, ясно, хотя, если честно, мне было как-то все равно, что у него там за канал, и что, так вот, он знает, что я разбираюсь в этом лучше всех, ему меня порекомендовали мои знакомые, он хотел задать парочку вопросов, бонусом было то, что он знал, что я твоя сестра, и хотел еще и о тебе расспросить, и, ну и, мы гуляли, ну и, она замялась, чую, дальше будет то, что мои уши не особо хотели бы воспринимать». Однако я сердито посмотрел на Джиу, намекая на то, что мне уже надоело вытягивать из нее каждое слово. Сестра это сразу поняла. Она увела взгляд в сторону и неловко почесала затылок. «В общем, мы поцеловались», — призналась она. «Ну ладно, зато честно». «И это все?» — удивленно приподнял я бровь. «Ты из-за этого ревешь?» «Нет, конечно». Джиу надула губы и скрестила руки на груди. «Как из-за этого можно ныть, если я сама разрешила?» «Джиу, я...» «Конечно, тебя очень ценю и уважаю, и очень часто терплю твои выходки, но ты не могла бы сразу переходить к сути, а то я все еще думаю поспать до фестиваля». В общем, он отменил следующую встречу, хотя сам предложил, сестра поджала губы, написал мне, что со мной опасно, и больше он не хочет меня видеть. Теперь понятно, видимо, из-за того, что ее бросил парень из-за этой истории, она решила закрыть это дело быстрее, ну или доказать ему, что то, что она делает, важно для общества. Ведь если все это вскроется, то поднимет шумиху, в центре которой будем находиться мы. Если честно, то я искренне не знал, что сказать сестре. Дело в том, что никогда не попадал в ситуацию, где мне жалуются на кого-то в личных отношениях. На момент, когда умерла моя дочь, ей не было и 10. Ни братьев, ни сестер я не имел до этого. Поэтому я немного растерялся, не зная, как именно поступают в этой ситуации другие. Вообще, насколько я понимаю, такие дела девочки любят обсуждать с подругами. Все-таки те уже прожженные мастера великого слова о том, какие все мужчины плохие. Но зная Джиу и то, как сильно она ко мне привязалась, понятно, что решила рассказать все брату. «Джиу», — начал я спокойно, — «если честно, я никогда не был на твоем месте, и, надеюсь, что никогда в жизни не буду, ни в этой, ни в какой-либо еще, и мне сложно представить, что ты сейчас чувствуешь, вряд ли тебя успокоит что-то вроде «забей», всегда бесила эта фраза от других, но могу сказать одно, если бы твои отношения продолжились, то все бы зашло в тупик». «Это почему?» – удивленно вылупилась на меня сестра. «Этот парень, слабак, он расстался с тобой по сообщению. Вместо того, чтобы защитить тебя во время похищения, заботился о своей шкуре. И это неплохо», – пожал я плечами. «Люди разные бывают, но тебе нужен тот, кто будет слабее тебя. Я знаю тебя очень долго и очень хорошо. Вряд ли тебе хочется оставшуюся жизнь сюсюкаться со слюнтяем и слабаком. Думаю, стоит оставить его той, которой не хватает сыночка под боком, но уверен, что это не про тебя». И тут Джиу задумалась. «Я говорил просто то, что думал. Однако, кажется, сестре это помогло». После моих слов она даже улыбнулась. Сестра подошла ко мне, села на край кровати и обняла за шею. «Спасибо, братик», — произнесла она. «Ты всегда умеешь поддержать. Рад, что тебе стало легче», — провел я рукой по ее волосам. «А теперь выйди из моей комнаты и дай мне еще немного поспать. А еще ты вредный», — фыркнула она в шутку. «Но всегда приходишь мне на помощь, поэтому я тебя и люблю». «Да, да», — кивнул я, — «уже понял». Однако как только сестра подошла к выходу, то тут же зазвонил телефон. «Да, отдохнуть мне сегодня больше не дадут. Работа», — тут же радостно обернулась Джиу, у нее аж глаза засияли. «Я же посмотрел на экран своего смартфона». «Да, работа», — кивнул я. «Но моя личная, это какая?» — удивленно подняла бровь сестра. «Это связано с акциями, да, Все же временами Джиу была довольно догадливой девушкой, пусть и вела себя, как ребенок. Подняв трубку, после того, как сестра вышла, на другом конце провода послышался уже знакомый голос Бомгю. Сегодня он был явно в настроении. «Господин Джи Хён», — уточнил он в трубку, — «я так рад вас слышать. Здравствуйте. Что-то случилось?» «Начал я формально. Ничего такого, о чем стоит беспокоиться», — с усмешкой отозвался Бомгю. «Мы уже начали исследование, и у нас даже есть хорошие новости». «Отлично, рад это слышать. Однако нам требуется еще несколько образцов для окончательного результата и, желательно, ваше присутствие». «Хорошо, я сообщу вам, когда смогу приехать». «Ох, простите», – торопливо произнес он. «Я забыл, что вы находитесь в Сеуле. Можете не торопиться. Мы пока успеем провести еще несколько испытаний. У нас еще остался материал для исследований». «Ладно, спасибо за информацию». «Вам спасибо», — снова усмехнулся он. «Будем вас ждать. До встречи». «Да, до встречи». После того, как я положил трубку, в комнату снова влетела сестра. Ощущение, что она все слышала. Хотя какое ощущение, видимо, она, действительно, подслушивала, раз так быстро ворвалась, как только я повесил трубку. «Ну что там, что?» С интересом посмотрела она на меня. «Ничего интересного для тебя. А что по поводу дела с блогерами?» Снова она завела разговор. «Когда мы все-таки выступаем, как только будет информация, мы вроде это обсудили. Да, но, я хочу скорее надрать задницу этим уродам». Выглядела она сейчас, как школьница, которая заявляет о том, что будет супергероем, который вершит справедливость. Я фыркнул от смеха, едва сдержавшись от такого вида сестры. «Ты чего?» Недовольно надула она губы. «Нет, нет», махнул я рукой. «Продолжай, Хон Гильден, корейский Робин Гуд, мы верим в тебя». «Не смешно», рыкнула она. «И, между прочим, он мой кумир, даже не сомневаюсь. В общем, утро у меня началось не очень бодро. Когда я собрался и отправился на фестиваль, то по пути встретил Ина. Девушка явно специально ждала меня, зная, куда и как именно я направлюсь. «Давно не виделись, красавчик», — с улыбкой махнула она мне рукой. «Да», — кивнул я в ответ. «Рад, что с тобой все хорошо. А должно быть плохо», — удивленно посмотрела она меня. Я ничего не ответил, на что она усмехнулась. «Прости, наверное, заставила тебя переживать. Просто в последнее время у меня нарисовались небольшие проблемы». «И что же, тоже парень бросил, тоже?» Еще больше удивилась она. «Но нет, это связано с моей семьей. Не расскажешь? Прости, в другой раз». «Хорошо, и зачем ты меня караулила? Есть какие-то новости? Я проверяю информацию по агентствам, которые связаны с Руби. Недавно обратилась к одному знакомому, чтобы получить доступ к базе СМБ. Это после случая на острове и вчерашнего похищения?» «Да, быстро ты все узнала. Ну, я же лучший информатор, которого ты сможешь найти. Все самое лакомое узнаю первый». «Ладно, но раз ты не по делу, тогда зачем здесь?» «Решила устроить выходной». «Выходной, и почему со мной?» «Хотелось бы сходить на фестиваль и посмотреть, как нынче развлекаются богатенькие студенты». Она хитро ухмыльнулась. Несмотря на то, что из всех знакомых, она нравилась мне больше всего, благодаря своим навыкам, я понимал ее так же плохо, как и остальных. Нет, даже не так, она была гораздо загадочнее, чем все остальные девушки, которые мне встречались. Мы вместе дошли до парка, у входа которого нас тут же встретила Суин Илан. «Джи Хё Йо Йон», снова начала с приветствия девушка. Она уже была радостно побежала ко мне со своей вечной улыбкой, пока не увидела рядом со мной Ина. Ее лицо резко исказилось. «А это еще кто?» Подойдя к нам, скривила губы Ан. «Это Ина», представил я девушку товарищем. «Она, я его подруга», тут же перебила меня информаторша. Ощущение, что сейчас началась игра в провокацию от Ина. Девушка была довольно умной, поэтому сразу заметила интерес Суин ко мне. Когда Ина обвила руками мое плечо и прижалась ко мне, то с прищуренным взглядом наблюдала за Суин. Казалось, что та сейчас взорвется и лопнет, как монстр из башни. Еще немного и тело девушки покроется аурой, и она применит магию. Причем какую-нибудь черную, запретную, чтобы с первого раза вынести соперницу. «Не переигрывай», — шепнул я на ухо девушке. Ина воспользовалась этим моментом. Вместо того, чтобы успокоиться, Ина вошла в кураж. Она начала хихикать в руку и поглядывать на меня так, словно я сказал ей что-то непристойное. «Ох, Джи Хён», — с придыханием произнесла Ина, Умеешь же ты рассмешить девушку. Да, ощущение, что и на это доставляло некий кайф, а вот Суин уже готова была метать молнии одним взглядом, если бы умела. «Слышь, ты», — прохрипела она в сторону Ина, — «это, вообще-то, мой парень». «Да что ты», — язвила девушка в ответ. «Ну, хорошо, я ведь всего лишь его подруга. Или тебе что-то не нравится?» Влезать в их спор я не стал. Понимал, что это просто какая-то глупая и детская игра, в которой Суин явно проигрывала. «Конечно же», — ответ Ина ее не удовлетворил. «Да, не нравится», — рыкнула она. «Ты прижимаешься к моему парню, ну и, что?» Продолжала Ина, он вроде не против. В общем, началась перепалка словами, из которой Ина выходила очень спокойно. Она даже бровью не повела и продолжала улыбаться. Ей явно это нравилось. Ну а, пока они развлекались как могли, я смог отойти в сторону, к Лану. Парень все время поглядывал на сцену, что было сложно не заметить. «Волнуешься?» – поинтересовался я. «Вы же вроде в последний день выступаете?» «Да», — скривился он, — «я часто выступаю на сцене, но обычно перед людьми, которым плевать на то, как именно я выгляжу, а это все-таки фестиваль студентов». И тут аудитория, как бы сказать, он начал подбирать слова. «Идиотов с пубертатом», — помог я ему, ну явно не с добрыми намерениями, — смягчил он с улыбкой. «Попробуй просто не обращать на это внимания», — хлопнул я его по плечу. «Все-таки в отличие от них, ты уже многого добился. Помогаешь отцу по бизнесу». «Ну, это да». К тому же, кивнул в сторону Суин, которая продолжала вести горячий диалог сына. «Пусть и не самый лучший, но у тебя будет помощник на сцене. Кстати, поет она классно, тут не поспоришь. Ну вот, так что, не переживай. А что насчет тебя?» — поинтересовался он, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Ты какой-то задумчивый. Просто есть тут одна проблемка». «Правда, у тебя?» Не веря моим словам, Лан усмехнулся. «И какая же? Как раз связана с бизнесом. Дело в том, что у меня есть лаборатория, и мне часто нужно бывать на исследованиях, чтобы все контролировать. Но она находится в Пусане, а постоянная езда туда-сюда выматывает». «Да», — он снова пустил усмешку. «В такие моменты я думаю, что стоит подумать над созданием телепорта». После этих слов теперь задумался Лан. «Слушай, а почему бы тебе не снять коммерческую недвижимость в Сеуле? Я бы мог тебе помочь. Неплохой вариант. А так можно?» «Да, но это довольно долгий процесс. На оформление, обустройство и проверки с лицензией может уйти больше года». «Это слишком долго», — скривился я. «Мне нужно придумать что-нибудь побыстрее». «Побыстрее?» Он снова увел взгляд в сторону, обхватив двумя пальцами подбородок. «Есть у меня один вариант. Правда, он не совсем легальный, но, думаю, должен сработать. Интересует?» Глава 15. Забавно слышать про какой-то нелегальный метод от Лана. Правда, его предложение меня заинтересовало. «И насколько же это будет нелегально?» — уточнил я. «Ну», — он задумался. «Скажу так, лучше не попадаться в плане документации. Дело в том, что фирмы, которые оформляются под знаком фармацевтики и того, что связано со здоровьем, проверяются в два раза дольше. Если открыть фирму на что-то, что будет связано с другим, например, какой-нибудь магазин видеоигр, то все пройдет немного быстрее. А если студия звукозаписи, то вообще несколько месяцев хватит, а после уже сможешь переоформить под лабораторию. Здесь все чисто завязано на документах, не более того». Я задумался. Предложение выглядело не таким уж криминальным, каким показалось в начале разговора. Однако нужно было связаться с Бомбью, чтобы уточнить у него информацию по возможности наладить производство в Сеуле. Правда, я не успел выразить свою мысль Лану. К нам тут же подбежал Гван Сон. Парень аж запыхался, пока добежал до нас. Мы удивленно глянули на друга. «Хорошо, хорошо, что я вас нашел», — ловя ртом воздух, произнес он. «Там, это...» Он стал показывать в сторону ларьков. Мы посмотрели ему за спину, но ничего необычного не увидели. Толпа людей, которая шныряла из одной стороны в другую. Шарики, запах сладкой ваты, даже улыбки на лицах, торговые ряды в парке. К нам даже Ина с Суин подошли, перестав цепляться друг с другом. Сейчас казалось, что они даже поладили. «Пойдем, я покажу», — снова сказал Гван Сон и быстро двинулся в сторону торговых рядов. Конечно, мы сразу пошли за ним. Оказалось, что он говорил о лавке Ацуши. После того боя парня больше не было в списках на арене, впрочем, как и меня, поэтому он продолжил свое дело с тем супом. Однако когда мы пришли, то удивились, увидев, что народ встал около палатки полукругом и с интересом за чем-то наблюдали. Пройдя сквозь толпу, перед нами развернулось еще то зрелище. «Так это ты обидел Йонгмина», — высокомерно говорил один из трех незнакомцев, которые окружили японца. «Ты хоть знаешь, что он сейчас в критическом состоянии в больнице, и все из-за тебя?» По одному их слову сразу стало понятно, что они говорят о том бое, который прошел недавно с японцем на арене. В этот раз Агацума, как обычно, стоял и трясся перед лицом опасности. Он просто размахивал руками и пытался выкрутиться. «Ну, это, понимаете», дрожащим голосом пытался он что-то вымолвить. Вот только незнакомцам не было до этого дела. Центральный из них подошел к японцу и хватил его за ворот. В этот момент собравшиеся зрители охнули. «Сейчас почувствуешь на своей шкуре, каково это, когда тебе больно», — рыкнул он Нацуши в лицо. Юноша вжал голову в плечи. Он зажмурился и уже был готов принять удар, когда незнакомец замахнулся. «Однако я успел перехватить кулак. Что-то не так?» — спокойно спросил я. «Вы чем-то недовольны? Отвали», — рыкнул он. «Иначе тоже получишь».